Рояль негромко заиграл какую-то очень простую мелодию, не то чтобы веселую, но и не грустную, не слишком медленную, но и неторопливую. В это время у гражданина Тыквина зачесалось правое ухо. Он вынул из него вату, да так и застыл. «Что-то давно забытое!» — послышалось ему. Вслед за роялем вступили скрипки, им стали вторить флейты и фаготы, и вот уже все инструменты большого оркестра украсили мелодию своими певучими голосами. Тема музыки постепенно нарастала. Заливалов взмахнул дирижерской палочкой, и тут зазвучало удивительное контральто Галиной мамы, поддерживаемое детским хором дома номер 20. «Утонуло солнце в луже, вот беда, а без солнца будет стужа навсегда». Гражданин Тыквин забыл про вату и кроссворд, а Заливалов в последний раз взмахнул своей палочкой и сдернул покров с небольшой птичьей клетки. Оркестр затих, и две маленькие канарейки еще раз просвистели ту самую мелодию, с которой начался концерт. С подоконников и крыши взлетели голуби и закружились в небе, испуганные громом оваций. Казалось, аплодисментам не будет конца. Но вот Заливалов поднял руку, и вновь в зале стало тихо. «Друзья мои», — произнес композитор, — «моя роль в том, что вы только что слышали, очень невелика. Я всего лишь скромный аранжировщик мелодии, сочиненной, увы, не мной. Ее автор — Григорий Тыквин. И я рад сообщить, что он находится сейчас среди нас». Гражданин Тыквин, услышав свою фамилию, неловко поднялся, стесняясь и краснея. Публика опять восторженно захлопала, и к нему устремились фотокорреспонденты. А на сцену поднялся директор филармонии. «Дамы и господа», — начал он, откашлившись, — «много лет назад я получил первый приз на музыкальном конкурсе. Но получил я его незаслуженно. Приз должен был быть вручен пятикласснику Грише Тыквину. Позвольте мне исправить эту досадную ошибку». С этими словами директор спустился в зал и вручил Тыквину перламутровый аккордеон. Инструмент был как новенький, поскольку сам директор играть на нем не умел, и все эти годы аккордеон простоял в кладовке. Среди публики оказались и бывшие одноклассники Тыквина. Они подходили к нему и смущенно извинялись. «Ты уж прости нас, Гришка, мы же не знали, что ты такой талант». Конечно же, Тыквин их простил. Домой он возвращался, овеянный славой, счастливый, с аккордеоном в руках. И гражданка Тыквина ликовала. Репортер вечерних новостей сфотографировал ее в новом платье рядом со знаменитым мужем. Но едва ли не больше всех радовался в тот вечер композитор Заливалов. Он сидел в гостях у старенького учителя пения и говорил: «Теперь-то никто не скажет, что будить музыку, которая спит, — сомнительная профессия. Разве я не прав, маэстро?» И старый учитель одобрительно кивал седой головой. Конец книги. Январь 2009 года. Читал Николай Савицкий. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.